Пора рвать когти. Ограждения вокруг здания нет, так что скакать козлом через забор не приходится. 30 секунд, и я в нанятом гилеровском экипаже. Переодеваюсь в предусмотрительно захваченное журналистом штатское. Стащить собственную офицерскую форму из госпиталя в полном соответствии с названием кино. Миссия невозможна. С чего начнем? Спрашивает Гилеровский. Знаете, где жил покойный? В городе не осталось приличного жилья. Соколова Струнин снимал номер в гостинице. Даже не номер, грязный чулан. Давайте нагрянем туда. Хорошо. Гилеровский называет кучеру-китайцу адрес. Тот немного знает русский. Поэтому совсем уж на пальцах разъяснять не приходится. Пока экипаж катит по переполненному войсками тыловому городу, рассказываю Владимиру Алексеевичу свои соображения. Убийца знал о нашей встрече с Соколовым-Струниным и подготовился к ней. Кому попало, Яков Семенович вряд ли бы рассказал о своих планах. Тем более, он готовился к дуэли. Ему был нужен секундант. Как думаете, кто бы согласился выступить в такой роли? Гилеровский пожимает плечами. Вы справедливо заметили. С друзьями у Якова Семеновича в городе было плохо. Я, кстати, тоже не входил в их число, но все-таки кому-то он доверился. Выходит, что так, в самом городе с его двумя основными гостиницами, интернациональная и европейская, хотя слово «гостиница» применительно к этим перестроенным грязным фанзам, звучит слишком громко, места Соколова-Струнину не нашлось, поселился Яков Семенович в предместье. Там, на берегу мелкой речонки с мутной водицей, предприимчивые китайцы держали несколько отелей класса ужас-ужас. Экипаж тормозит напротив одного из них. Согласно вывеске перед нами не убогая мазанка, а гостиница «Париж». Как говорится, не верь глазам своим. Нам сюда, кивает Гилеровский. Отпускать экипаж мы не стали. Кто знает, во сколько мест еще предстоит сгонять за сегодня. Кучер остается дремать на козлах. Гостиница походит на разворошенный улей. Двери то и дело хлопают, впуская и выпуская все новые и новые партии постояльцев, как военных, коих было большинство, так и редких гражданских. Никого из них ни я, ни Гилеровский не знаем. Сама по себе гостиница состоит из нескольких перестроенных фанз. Более-менее приличная выступает в качестве лицевой, в ней же расположен ресторан. Его кухня источает не самые аппетитные ароматы, пахнет, а если уж совсем честно, воняет кислятиной и прогоревшим жиром. Другие фанзы, попроще, разделены дощатыми стенами на номера. Тонкие просвечивающие стены в них покрыты звездкой или дешевыми обоями со следами десятков раздавленных клопов и прочей мелкой живности. Тот еще вертеп, соглашается с моей невысказанной мыслью об этом месте Гилеровский. Поверьте, в интернационале немногим лучше. Охотно верю. Возле ресепшена толпится с полдюжины желающих заселиться. Лица у всех крайне недовольные, если не сказать больше, озлобленные. Я было хотел встать в очередь, но Гилеровский отрицательно качает головой. Не стоит, Николай Михайлович. До вечера простоим, а у нас времени в обрез. Действительно, сервисом тут и не пахнет. Персонал Парижа откровенно зевает и манкирует обязанностями. На обслуживание одного клиента уходит с полчаса, если не больше. Отсюда злые и кислые мины постояльцев. Гилеровский манит пальцем пацана-китайчонка, служащего при гостинице носильщиком. Несмотря на низкий рост и крайнюю худобу, мальчишка таскает на себе груды баулов и чемоданов без особого напряга. «Скажи-ка, любезный, где я могу увидеть хозяина этого заведения?» Между пальцами журналиста блестит кругляш монеты. «Только это подвигает пацана подойти к нам. Там и хозяина». Тычет пальцем он на конторку чуть в стороне. За ней стоит толстый китаец и что-то чиркает пером в толстой книге. Вид при этом у него возвышенный, словно не заполняет скучные строки прихода-расхода, а сочиняет поэму. «Деньга давай», напоминает о себе носильщик. «Получи», Владимир Алексеевич без сожаления расстается с мелочевкой. Хозяин не сразу удостаивает нас вниманием. Не помогает даже легкое покашливание и прочие намеки. Мы для него будто невидимки. Гилеровский не выдерживает первым. Он захлопывает тетрадку владельца гостиницы, а когда тот бросает в сторону журналиста удивленный взгляд, растягивает рот в улыбке. «Доброго дня, милейший! Мы, друзья господина Соколова-Струнина, царствие ему небесное, всем могу служить. К счастью, китаец более-менее сносно владеет русским, и мы обходимся без толмача. Минут пять втолковываем ему, что нас крайне интересует, с кем общался ныне покойный Яков Семенович, кто к нему приходил. Зинсины!» — чешет затылок хозяин. «Зинсин сюда нельзя!» «Ни-ни!» «Почему?» Удивляюсь я, Зинсины, всегда скандал, особенно, если есть русский офицер. Да, но, собираюсь сбросить его, а как же горничные и прочая прислуга женского рода, но тут замечаю пару китаянок в строгих европейских нарядах, даже в почти белых фартуках, и понимаю, насколько радикально решена эта проблема в Париже. Если внешний вид не обманчив, никого моложе лет 60 среди слуг женщин, нет. Так что вряд ли господа офицеры устраивают из-за них скандал. Но в одном хозяин Парижа прав. В городе на одну представительницу прекрасного пола, независимо от того, русская она, китаянка или кореянка, приходится несколько сотен изголодавшихся по женской ласке мужиков. Так что эксцессов хватает. Доходило не только до драк, но и стрельбы. Само собой, популярности русской армии в глазах аборигенов это не прибавляет, а у японской разведки появляются дополнительные козыри для вербовки агентов среди горожан. А мужчины? Вряд ли мы единственные его друзья в городе. Память хозяина дает сбой. Пускаю в ход желтенькую, то есть купюру в 1 рубль. Иногда ее еще зовут канарейкой. Китаец припоминает, что да, бывал несколько раз у постояльца некий офицер. Капитана к нему ходил. Мы с Гелеровским переглядываемся. А ты ничего не путаешь, братец? Капитана капитана, кивает владелец гостиницы. Может, знаешь, из какой части? Моя не сплашивала. Также выясняем, что в номере Соколова Струнина уже побывали жандармы, естественно, что был самый тщательный обыск, и что хозяин получил разрешение снова сдавать это жилье, и теперь там гостит очередной постоялец. Очень жаль, я рассчитывал тоже покопаться в вещах покойного, но, оказывается, жилищный, то есть гостиничный вопрос в городе стоит столь остро, что номер не стали опечатывать на время расследования. Как бы невзначай допытываюсь. В номере после ухода жандармов убирались. Китаец хитро прищуривает и без того узкие глаза. Убилился. Грязно было. Теперь чиста-чиста. В последнее мне верится слабо. В лучшем случае смахнули пыль метелкой. Про влажную уборку вообще молчу. Совсем не в духе заведения такого пошиба, где за жалкий чулан посетитель отстегивает кругленькую сумму. Может, нашли там что-нибудь? Кладу перед ним еще желтенькую. На толстяка она производит слабенькое впечатление. Добавляю к банкноте еще одну, но теперь зелененькую. Трешка служит достаточным аргументом. Узкоглазый собеседник подзывает горничную. Морщинистую бабульку с кожей как у печеного яблока, что-то ей говорит. Та роется в кармашках засаленного фартучка, извлекает кусочек картонки и подает мне. Что это? Спрашивает у меня Гелеровский. На картонке типографским шрифтом со всеми полагающимися ятями выведено, что это членская карточка общества любителей спорта, Геркулес. Это точно нашли у Соколова Струнина, уточняю на всякий случай у китайца. На Геркулеса, он же, Геракл, да и просто на поклонника спорта покойный журналист походил слабо и вообще, здоровьем не пышел. Тесно, тесно, заверяет владелец Парижа. Это Ева Колтоска. Владимир Алексеевич, вам доводилось что-то слышать про этот спортивный клуб? Спрашиваю у журналиста. Клуб, машинально поправляет меня Гелеровский. Какая разница, так слышали или нет? Ни разу. КХМ хорошо. Простившись с Парижем, выходим на улицу, где можно хотя бы вдохнуть свежий воздух. Кругом как муравьи копошатся китайцы. Что-то роют, бегают с тачками, переругиваются между собой. Садимся в экипаж, я продолжаю крутить в руках карточку. На ней есть адрес Геркулеса. Это где-то в поселке, который принято называть русским. Он тянется в городе вдоль ветки железной дороги. В отличие от глинобитных мазанок китайской части Ляина, там находятся преимущественно деревянные здания, включая дом командующего войсками, железнодорожную больницу, здание полевого штаба и пакгаузы. Думаю, эта карточка у Соколова Струнина появилась неспроста. Возможно, он часто бывал в Геркулесе, озвучиваю мысли я. Полагаете, нужно навестить этот клуб? Конечно. Гелеровский бросает в мою сторону критический взгляд. Николай Михайлович, доверьте это мне. А почему не нам вместе? Во-первых, вы еще не оправились после ранения, так что какой с вас спортсмен? А во-вторых, членская карточка пусть и на предъявителя, всего одна. А в-третьих, вам пора возвращаться. Не ровен час, в госпитале хватится, и наше расследование на том будет завершено. Меня к вам больше на пушечный выстрел не подпустит, а вас запрут в палате, приводит резонные доводы Гелеровский. Да, но, не убивайтесь так, Николай Михайлович, вот увидите, я отправлюсь туда и все разузнаю в лучшем виде, а завтра же все вам доложу как на духу, уж поверьте старому газетчику, заверяет он, я сдаюсь, будь по-вашему, Владимир Алексеевич, я возвращаюсь в госпиталь, а вы берегите себя, обязательно, мне прежде во многих злачных местах доводилось бывать, уж как-нибудь и со спортивным клубом совладаю, все будет хорошо, на этой ноте меня подвозят к больничке, и мы расстаемся, как раз вовремя, потому что моя берегиня Сонечка уже начинает меня искать. Где вы были? Недовольно кривит личико она. Мы опять на вы. Удивляюсь я и, не давая опомниться, прижимаю к себе. Способ срабатывает. Соня начинает часто дышать, ее личико розовеет. Пустите меня, пусти. Корректирую фразу я. Хорошо, пусти. С огромным сожалением раскрываю руки и освобождаю ее из объятий. Эх, сейчас я готов отдать что угодно, хоть полцарства, которого у меня нет, за короткую близость с той, в кого начинаю влюбляться и, кажется, не безответно. Николя, не забывай, тебе предписан покой, а ты пропадаешь невесть где. Меняет гнев на милость она. Никуда я не пропадал, просто немного прогулялся. Сходил в сад, неподалеку действительно произрастает роскошный тенистый сад, в центре которого расположилась древняя башенка, это любимое место для прогулок горожан, даже во время войны там тихо и спокойно, сегодня прохладно, ты можешь простудиться и заболеть, проявляет заботу Соня, пошли внутрь, я скажу, чтобы тебе приготовили теплого чая, как скажешь, не спорю я, тем более чашка душистого чая кажется мне удачной идеей. Гелеровский объявляется только через день, заставив меня испытать серьезные муки. Владимир Алексеевич, ну что же вы так, гляжу на него сукоризной. Еще немного, и я побежал бы докладывать о том, что вы пропали, жандармам и в военную контрразведку. Ради всего святого, простите, Николай Михайлович, прикладывает руку к груди он. Даже в мыслях не было причинить вам беспокойство. Вчера ничего путного выяснить не удалось, поэтому я у вас так и не появился. То есть сегодня вы зато не с пустыми руками. Да, Николай Михайлович, не с пустыми. Выкладывайте поскорее. Что удалось узнать? Гелеровский улыбается. Начну с того, что спортом в Геркулесе даже не пахнет. Нет, там есть парочка любителей устраивать кулачные бои. Но вряд ли это можно назвать занятиями по английскому боксу или французской борьбе. Так чем же они там тогда занимаются? Я вас сильно удивлю, если скажу, что господа, состоящие в клубе, убивают время, куря опиум, как последние наркоманы. Что? Да-да, это не спортивный клуб, это общество курильщиков опиума. И, увы, среди них довольно много господ офицеров, которые таким вредным для здоровья способом снимают нервное расстройство и напряжение после окопов. Погодите, догадываюсь я, вы что, тоже, увы, чтобы не выделяться от других членов клуба, пришлось делать вид, что я большой поклонник этой отравы. Даже сейчас я не уверен, что моя голова работает как надо и то, что я увидел и услышал, мне не почудилось в опиумном угаре. Скажите, что вы узнали? А правда это или плод воображения, установим на месте, успокаиваю Гелеровского я. Тогда вот, что мне удалось выяснить. Яков Семенович не просто так захаживал в Геркулес. В каком смысле? Он считал, что в Геркулесе есть японские шпионы. А поскольку туда захаживает много наших офицеров, включая штабных, японцам удается быть в курсе секретов нашей армии. То есть Яков Семенович думал, что у японцев есть уши среди прислуги Геркулеса. Ни для кого не секрет, что тьма китайцев в нашем тылу работает на японскую разведку. Кто-то из-за денег, кто-то ради принципа, почему-то полагая, что японские захватчики намного лучше русских. Были и те, кого заставили под страхом смерти, обещая кантами, отрезать голову им и членам их семьи. Нет, вздыхает Гелеровский. Соколова Струнин предполагал, что предатель прячется среди наших офицеров. Яков Семенович, при всех его недостатках, все-таки был патриотом России и хотел разоблачить врага, но его опередили, заодно убив и двух зайцев, когда подставили меня, заканчиваю я за Гелеровского. Японцы называют это тактикой джиу-джитсу, когда слабый побеждает не с помощью силы, а хитростью. Пока что это у них получается неплохо, сокрушенно произношу я. Кстати, как вы разузнали про шпиономанию Якова Семеновича? Гелеровский усмехается. На свете не так много людей, которые способны держать язык за зубами, находясь в опиумной курильне. Яков Семенович точно не относился к их числу. Понятно. Шпион тоже мог случайно подслушать откровения Соколова Струнина во время наркотического бреда, предполагаю я. У меня такие же мысли на сей счет. Гелеровский мнется. Что-то еще? Спрашиваю я. Да, Николай Михайлович, может, ну его. Давайте отложим в сторону частный сыск и обратимся к тем, кто обязан искать вражеских шпионов по долгу службы. Намекаете на контрразведку, на Николова? Да, мы с вами, уж не в защите, всего лишь любители. Здесь нужны те, кто на этом собаку съел. Боюсь, пока нам ни с чем идти к Николову. Что у нас есть, кроме подозрений? Озадачиваю Гелеровского я. Ничего, соглашается он. Тогда давайте накопаем чего-нибудь стоящего, и уже потом свяжемся с контрразведкой. А пока продолжим нашу самодеятельность. Гелеровский покладисто кивает. Пусть будет по-вашему, Николай Михайлович. Еще удалось что-нибудь узнать? В Геркулесе Соколова Струнина часто видели в компании капитана интендантской службы Кустова. Яков Семенович почему-то очень ему доверял. Так вот, мне удалось разыскать адресок этого капитана. Он снимает комнату у некоего Астафьева, служащего городского отделения Русско-Китайского банка. А как это удалось установить? Узнал в Геркулесе. На прошлой неделе капитан забыл деньги. Один из работников клуба ездил к нему домой. Само собой, мне эта информация тоже досталась далеко не бесплатно. Тогда чего сидим? Вскакиваю я. Куда ехать? Глава 15. На этот раз спокойно удрать не выходит. Прямо за дверями палаты подстерегает Соня. Николя, ты куда собрался? Грозно спрашивает она, уперев руки в боки. И что прикажете с ней поделать? Тяну время, чтобы придумать более-менее правдоподобную отмазку я. Понимаешь, только прошу, не надо мне лгать. Грустным голосом предупреждает она. Я слышала ваш разговор. Соня переводит укоризненный взор на Гелеровского. Как же так, Владимир Алексеевич? Вы же сами понимаете. Господин Гордеев до сих пор не оправился после контузии, а вы его вовлекаете в вашу авантюру, еще и наверняка опасную. Мало кому на свете удается смутить стрелянного воробья Гелеровского, но берегине это удается. Журналист не выдерживает и прячет глаза. Виноват. Да уж сам великий журналист-расследователь спасовал перед женским гневом. Беру огонь на себя. Солнце мое. Во-первых, подслушивать за дверями – это неприлично. Соня краснеет. Надо отметить, ей это идет. Не давая ей опомниться, продолжаю. Во-вторых, не стоит упрекать Владимира Алексеевича. Если кто-то здесь и виноват, это я. В-третьих, я иду с вами, куда бы вы ни собрались, перебивает девушка. Упс, такого расклада мы с Гелеровским точно не ожидали. Да, но, смущенно произношу я, никаких но. Я несу ответственность за ваше здоровье, Николай Михайлович. И еще я знаю, уговаривать вас бесполезно. Вы все равно будете стоять на своем, начнете юлить, хитрить и обманывать. А я не хочу, чтобы вы меня обманывали. Это так унизительно. Она едва не топает ножкой от возмущения. Поэтому я выбираю меньшее из зол. Отправлюсь вместе с вами и, тем самым, избавлю вас и меня от унижения. Зайка, Сонечка, ты хорошо подумала. Делаю страшные глаза я. Не надо, Николай Михайлович. Я тоже могу быть упертой как баран. Так что либо едем все вместе, либо не едет никто. Стоит как скала Соня. Гелеровский ухмыляется, пряча улыбку в роскошные усы. Что скажете, господин ротмистр? Боюсь, нам придется принять этот ультиматум. А что нам остается делать? Развожу руками я. Поворачиваюсь к Соне. Ух, милая шантажистка. Хорошо, ты отправляешься с нами. Но, пожалуйста, будь осторожна и не лезь на рожон. Кажется, мы с Владимиром Алексеевичем тычем палкой в осиное гнездо. С детства обожаю ворошить осиные гнезда. Преувеличенно бодро заявляет Берегиня. Тогда вперед, провозглашаю я. Владимир Алексеевич, мы сможем найти экипаж, который разместит всех троих. Даже если нет, наймем пару рикшей. Кивает он. Собственно, так и происходит. Возле госпиталя всегда в изобилии пасутся китайцы, зарабатывающие извозом. Конечно, есть некоторый момент неловкости, когда тебя везет не животное или механизм, а человек, но такова селява, которая быстро избавляет от предрассудков и сомнений. Нанимаем двух рикш, которые катят нас к русской части города. Банковский сотрудник Астафьев живет в самой обычной на вид бревенчатой деревенской избе с двускатной крышей и резными ставнями окон. Дом со всех сторон окружен высоким палисадом из жердей. Стоит только подойти к калитке, как возле нее оказывается здоровенная мохнатая псина, смахивающая на привычного мне алабая. Вид у песи отнюдь не зверский, скорее любопытствующий, но лично я не стал бы гладить его без спроса. Такой монстр спокойно оттяпает руку мощными челюстями или превратит в кусок окровавленного мяса. Но пока ведет он себя на удивление спокойно, не рычит и не лает. «Привет, зверюга!» Максимально дружелюбно говорю я. «Где твой хозяин?» Собакин будто понимает меня, поворачивает голову в сторону крыльца и гавкает несколько раз. Негромко, но впечатляюще. Дверь хлопает, на крыльце появляется тощая мужская фигура в домашнем халате, из-под которого торчат мятые брюки и мягкие китайские тапочки. «Добрый день! Чем могу быть полезен?» У мужчины слабое зрение, он щурится. «Простите, вы хозяин этого дома, господин Астафьев?» «Да, Астафьев, это я. Вы, наверное, насчет комнаты?» «Да, у меня как раз сегодня съехал жилец, комната освободилась. Могу показать. Ваш жилец, случаем не капитан Кустов?» Вступает в разговор журналист и сразу снимает шляпу. «Простите, не представился. Гилеровский Владимир Алексеевич, а это, господин ротмистр Николай Михайлович Гордеев и сестра милосердия Софья Александровна Серебрякова. Очень приятно», — опускает подбородок мужчина. «Астафьев Всеволод Иванович, служу в здешнем отделении Русско-Китайского банка. Что касается господина Кустова, действительно, капитан снимал у меня комнату почти месяц, но срок его командировки закончился, и господин Кустов изволил отбыть назад, в часть. А где служил господин Кустов? С досадой спрашиваю я. Как-то подозрительно тот вдруг снялся с места и уехал. Нет, конечно, совпадения бывают, но в такие верится слабо. Особенно в свете убийства Соколова-Струнина. Господин Кустов служил в управлении начальника транспортов 1 и краткой армии, сообщает Астафьев. Так как, зайдете в дом, уверен, комната вам понравится. К сожалению, мы ищем вашего жильца, капитана Кустова. В любом случае, огромное спасибо, улыбается Гилеровский. Скажите, может, капитан оставил что-нибудь у вас из своих вещей? Если да, мы могли бы ему передать это при встрече, осторожно спрашиваю я. Господин капитан не производил впечатления забывчивого человека. Все, что от него осталось в моем доме, ассигнации, которыми он расплачивался со мной. Не знаю, что на меня находит, потому что внезапно, к большому удивлению для себя, задаю вопрос. Простите, Всеволод Иванович, быть может, моя просьба покажется вам странной, но, не могли бы вы показать нам хотя бы одну из этих ассигнаций? Астафьев хмурится. Действительно, странная просьба. Хорошо, давайте зайдем в дом, и я вам покажу. А он, киваю я на Собакина, он, банкир усмехается. Не бойтесь, Алтай вас не тронет. Так ведь, Алтай, ты же не тронешь наших гостей? Пес важно ведет мордой и отходит в сторону. Кстати, Кустова Алтай почему-то недолюбливал, хотя на него это было не похоже. Алтай всегда был дружелюбным псом, как бы между прочим сообщает хозяин. Мысленно отмечаю этот факт. В доме Астафьев извлекает из пузатого кошелька с полудюжину беленьких купюр номиналом в 25 рублей. Пожалуйста, стоит взять ассигнацию в руку, как амулет начинает раскаляться, как сковородка на огне. Пальцы сами собой разжимаются, банкнота падает на пол. «С вами все в порядке?» – удивленно спрашивает Астафьев. «Со мной, да, а вот с деньгами». «Что, с деньгами?» – пугается Астафьев. «Не знаю точно, но с ними что-то не так. Скажите, Всеволод Иванович, у вас есть в банке специалист, который умеет распознавать фальшивые банкноты? В каком-то роде мы все там специалисты», – гордо выпячивает грудь Астафьев. «И все-таки, если считаете необходимым, могу показать банкноту нашему заведующему, господину Ленцу. Он самый лучший в этом вопросе». Ленц оказывается румяным господином лет 50. У него нежно-розовые щеки и толстый нос картошкой с большими, поросшими волосами, ноздрями. Именно этими ноздрями он тычется в купюры, полученные Астафьевым от капитана Кустова, лижет языком, подносит к ушам и слушает хруст банкнот, потом убирает их от себя и резко мрачнеет. «Всеволод Иванович, у меня плохие новости. Для вас, для меня и вообще для всех нас. Деньги фальшивые, догадываюсь я», — Ленц кивает. «Увы, но качество подделки при этом восхитительное. Не каждый банковский служащий сможет распознать подделку, что уж говорить о других гражданах. Страшно подумать, сколько таких ассигнаций успело осесть в городе. Как вы поняли, что это фальшивка?» — интересуется Гилеровский. «Боюсь, не имею права открыть вам этот секрет государственной важности», — вздыхает Ленц. «Но без демонов, магии, какого-то волшебства, тут ведь не обошлось, Да, настойчиво интересуюсь я, иначе мой амулет бы не сработал. Я же сказал, это государственная тайна. Хмурится Ленц, но по его тону становится ясно. Я со своей догадкой попал в точку. Следующий визит наносим уже Сухорукову. Жандарма наши известия не застают врасплох. Японцы выпустили большую партию фальшивых рублей. У нас имеется сразу несколько подтверждений из разных источников. Теперь вот вы. Эти рубли сделаны так хорошо, что даже я не готов поручиться, что у меня в бумажнике нет купюр японского производства. Ужасно. Это необходимо остановить, пока ситуация не зашла слишком далеко. Заметно нервничает Ленц. Предлагаю начать с капитана Кустова. Господин Астафьев получил фальшивки от него. Можете связаться с управлением начальника транспортов 1 и краткой армии. Беру быка за рога я. Сделаем. Обещает Сухоруков. Почему-то меня ни капли не удивляет, что капитана с такой фамилией не знают ни в управлении начальника транспортов, ни вообще во всей 1 и краткой армии. А ведь тот пробыл в Лиаяне больше месяца и, кроме распространения фальшивок, мог наломать кучу дров. Можете составить хотя бы словесный портрет злодея? Просит жандарм Астафьева. Конечно, у меня прекрасная зрительная память. Да что там, я, между прочим, сам неплохо рисую. Брал когда-то уроки графики, хвастается тот. Прекрасно. Тогда, пожалуйста, нарисуйте его по памяти. Астафьев садится за работу, поскрипывая грифелем карандаша. Заглядываю ему через голову, а он и впрямь не обделен художественными талантами. Вон, как умело шурудит по бумаге. Где-то через час эскиз фотопортрета Кустова готов. Внимательно смотрю на него, лицо кажется до боли знакомым. И это точно не обман памяти. Где-то я его уже видел, причем не так давно. Стоп, в голове что-то щелкает. Все сразу встает на свои места. Во время нашей встречи с Соколова Струниным в столовой графа Игнатьева на вокзале, поблизости от нашего столика сидел капитан интендантской службы. Готов съесть свою фуражку и закусить портянками, это и был Кустов. Правда, журналист вел себя так, словно не знал его. Почему? Вероятно, это было что-то вроде конспирации с их стороны. Мне журналист совершенно не доверял, даже подумывал о дуэли, вот и прихватил, как он думал, надежного друга на всякий пожарный. Так что Кустов оказался в ресторации не случайно. Меня осеняет очередная догадка. Знаете, Модест Викторович, а ведь я, кажется, знаю, кто убил Соколова Струнина, говорю я. Кажется, иронизирует жандарм. Я уверен, процентов где-то на 90. Кто? Кустов. И, поверьте, у меня есть веские основания для такого вывода. Сообщаю штаб-ротмистру все, что выведал Гилеровский о походах Соколова Струнина в псевдоспортивный клуб, разбавляю своими соображениями. Что ж, звучит резонно, соглашается жандарм. Быть может, несчастный Соколова Струнин начал что-то подозревать, напал на какие-то улики и Кустов или как его на самом деле, вывел его таким образом из игры, пока не стало слишком поздно, заодно и подставил вас. Но, главный вопрос в другом. Как искать этого Кустова? Наступает тягостная тишина. Я прерываю ее своим высказыванием. Его можно найти только в одном случае. Если Кустов до сих пор находится в Лиаяне, предлагаете распространить его изображение? Я сейчас же распоряжусь насчет копий. Боюсь, это не поможет. Категорично заявляю я. Почему? Помните тех свидетелей, которые якобы видели Соколова Струнина неподалеку от места убийства, причем вместе со мной? Разумеется, помню. Но что с того? Вы же сами сказали, мы, европейцы, для китайцев на одно лицо, а вы устроите опознание. Проведите его по всем правилам. Покажите меня среди других офицеров. Зачем? Уверен, они безошибочно укажут в мою сторону. Правда, меня смущал тот факт, что по их словам я был в капитанском мундире, но теперь у меня есть объяснение и этому. Какое? Кустов оборотень. В пользу этого утверждения говорит и странное недовольство Кустовым со стороны Алтая. Собаки-оборотни не жалуют. Аргумент не самый железобетонный, но становится последней соломинкой, что ломает хребет верблюду. Он способен принять личину любого человека, которого знает лично, развиваю мысль я. Но у всего есть обратная сторона. Поднимаю указательный палец правой руки. Знаете, какое слабое место этой твари? Оборотень может менять внешность, но не одежду. Отсюда и постоянный капитанский мундир. А еще у меня есть подходящая кандидатура в оборотни. Вы меня удивляете, господин ротмистр. Пораженно произносит Сухоруков. Вам бы в жандармерии служить или военной контрразведке, а не в полевых частях. Мне предлагали. Подполковник Николов звал, но я отказался. Зря, качает головой Сухоруков. Впрочем, воля ваша. Так кто он, этот самый таинственный оборотень, недобитый мною штабс-капитан Вержбицкий, в последней должности адъютант командира моей бригады. Вспоминаю нашу стихийно возникшую вражду, то, как Вержбицкий едва не погубил наш отряд, как под личиной капитана Рассохина пытался устроить покушение на Куропаткина и Алексеева, и как каждый раз ему удавалось уйти. То есть, это даже не японец, а свой, причем опытный офицер, который прекрасно разбирается в нашей кухне, напрягается Сухоруков. Боюсь, мой ответ, да, да уж, не порадовали вы меня, Николай Михайлович, грустит жандарм. Оборотень на то и оборотень, что способен воплотиться в кого угодно. Как прикажете его искать? Нет уж, увольте. Приказывать станете вы. Сухоруков замирает, не веря ушам. Простите, что вы сказали, и ребенку ясно, не могу я его оставить наедине с такой проблемой. Тем более она касается и меня лично. Растягиваю губы в улыбке. Приказы в таких делах, это скорее по вашей части. А я всего лишь буду вам советовать. Если, конечно, захотите ко мне прислушаться. Готов выслушать любой ваш совет. Сухоруков смотрит на меня с надеждой. Нам снова понадобится чудесный нос того китайца. Как его? Вэй Чанга, с улыбкой напоминает жандарм. Да, его. Он недавно здорово выручил меня. Пусть сослужит еще одну службу. Какую именно? Вместо ответа показываю на стопку фальшивых купюр. Сухоруков с улыбкой кивает. Неплохо придумано, Николай Михайлович. Очень неплохо. Если Вэй Чанг нападет на след, никогда его не оставит. Прикажу срочно доставить его сюда. Бедный Вэй Чанг. Его притаскивают из какого-то кабачка, где старик собирался расслабиться. И, судя по слегка осоловелому взгляду, успел таки причаститься стопкой другой паршивой китайской водки. «Здравствуй, Вэй Чанг, нам снова нужна твоя помощь», — говорит жандарм. «Как себя чувствуешь?» Старик отвечает так витиевато, что я быстро теряю нить его рассуждений. Но вроде бы все сводится к тому, что вот прямо сейчас в космос Вэй Чанг, пожалуй, слетать не готов, однако поводить по окрестностям длинным чувствительным носом еще способен. Жандарм облегченно вздыхает. «Слава Богу, Николай Михайлович! Вэй Чанг согласился нам помогать. Первые хорошие новости на сегодня. Фальшивок для поисков оборотня недостаточно. Китаец просит отвезти его в место, в котором Вержбицкого, а я все меньше и меньше сомневаюсь в том, что это не он, видели в последний раз. Едем к господину Астафьеву, предлагаю я. Там нас снова встречает Алтай. Мне удается без риска для жизни потрепать его лохматую башку. Потом мы идем в дом. К счастью, Кустов слишком спешно и неожиданно для хозяина квартиры покинул его дом, слуга-китаянка еще не успела сделать в комнате влажную уборку, поэтому нос Вэй Чанга ждет целое пиршество запахов оборотня. Какое-то время нюхач кружит по дому, заглядывая в разные уголки, затем стремительно выскакивает на улицу, оборачивается и произносит несколько лающих фраз. Вэй Чанг напал на след, он ведет в старый город, переводит Сухоруков. Так в Ляяне называют населенные китайцами городские кварталы с их грязью и вонью дешевых обжираловок. Вперед, восклицаю я, ужасно не терпится вынуть душу из Вержбицкого и спросить с него за смерть не только Соколова Струнина, но и моих бойцов. Глава 16. Однако мой энтузиазм быстро разбивается о хладнокровии Сухорукова. Не спешите, господин ротмистр, просит он. А в чем дело? Оборотень может уйти, удивляюсь я. Именно, кивает жандарм. Тогда я вас совершенно не понимаю, теряюсь я. По идее жандарм заинтересован не меньше моего в поимке злодея. Китайские кварталы, город в городе, монотонно поясняет Сухоруков. Бывает, что туда намного легче войти, чем выйти. Ничего страшного, у нас есть проводник, Вэй Чанг. Я смотрю на китайца. Жандарм качает головой. В Вэй Чанге я не сомневаюсь, он свое дело знает. Проблема в другом, вы же в курсе здешней обстановки, того, как к нам относятся местные. Не понимаю вас, господин штабс-ротмистр. Насколько я знаю японцев, они мастера на всякие хитроумные комбинации. Готов побиться об заклад. Оборотень орудует не один, в городе у него целая армия помощников, излагает свои соображения Сухоруков. У меня тоже были схожие мысли на эту тему. Тем лучше, накроем всех скопом. Радостно говорю я. Сухоруков скептически хмыкает. Меня это задевает. Нужно привлечь больше людей. Всего-то, с иронией интересуется он. Конечно, сколько жандармов у вас под рукой? Не так много, «Как вы думаете, со мной всего четверо?» — сокрушенно произносит Сухоруков. «Оба-на, как все запущено, а военная контрразведка, подполковник Николов, его сейчас нет в городе, ничего страшного, есть еще я, господин Гелеровский, сходу перечисляю я, и все, мы растворимся в китайских кварталах как сахар в горячем чае», — находит подходящее сравнение жандарм. «Меня это не останавливает, кто хочет, ищет способы, а не причины. Я очень хочу взять Вержбицкого за жабры, у меня к нему масса вопросов и претензий. Обратиться к начальству, размышляю я, попросить Алексеева, чтобы выделил воинскую команду, взвод, а еще лучше, роту. Идея кажется мне удачной, но Сухоруков считает иначе. Представляете, какой поднимется шум на месте оборотня, я бы не стал ждать и сделал все, чтобы исчезнуть из города. Аргумент действенный, можно сказать, убойный. Возразить действительно нечего. Даже если удастся обстряпать все тихо, в чем я крайне не уверен, придется потратить уйму времени, чтобы попасть на прием к Алексееву или Куропаткину, объяснить им что и как. А время в нашем случае, не только фальшивые деньги, вброшенные в огромном количестве японцами, но и жизни русских солдат и офицеров. Типы вроде Вержбицкого работают в режиме многозадачности, то есть впереди нашу армию ждет куча подлянок. Вы правы. Придется идти другим путем. Я знаю, кто нам поможет. Осеняет меня. Кто? В госпитале лежат бойцы моего эскадрона. Напоминаю я. Я верю им как самому себе. Да, но они раненые. Обратимся к тем, кто идет на поправку. Возьмите на себя главврача. Пусть он не ставит нам палки в колеса. Остальные вопросы я порешаю. Долго уговаривать Обнарского не приходится. Да, Сергей Иванович, врач, но кроме того... «Патриот, может, возьмете с собой и меня?» – просит он. «Честное слово, я умею орудовать не только скальпелем. В молодости у меня была репутация одного из лучших стрелков». Жандарм прикладывает руку к сердцу. «Сергей Иванович, взял бы с удовольствием, но, не могу, не имею права. Вы очень нужны здесь, в госпитале». После этого разговора начинаю уважать Обнарского еще сильнее, хотя казалось бы, что это невозможно. На редкость правильный мужик. Понятно, что здесь и сейчас это слово комплиментом не прозвучит, все-таки происхождение у Сергея Ивановича вполне себе благородное, так что формулирую свою признательность иначе. Торжественные речи, не мой конек, но армия есть армия, учит всему и сразу. Расстаемся с милейшим главврачом почти друзьями. Дальше идут сборы нашего маленького летучего отряда. Под его знамена встают мой верный Скоробут, который отбросил в сторону костыли и теперь слегка прихрамывает, опираясь как заправский денди на выструганную собственноручно тросточку. Пират Буденный, он хоть и окривил на один глаз, однако это не сильно снижает его бойцовский потенциал, братья Лукашины. С Желдыриным дела похуже, на костылях ему еще прыгать и прыгать. Горошиня хоть и очухался, но с кровати не встает. В бой рвется однорукий Скоропадский, но вояка из него, увы, так себе. С трудом успокаиваю его, обещая, что на его душу приключений будет с избытком. Но потом, и того под ружьем у нас всего десятеро, но каждый из них стоит еще десятерых. Выходит, шансы у нас не такие уж плохие. Окидываю одобрительным взглядом отряд. Повоюем, братцы. Повоюем, ваш брать. Соглашается Кузьма. Отчего ж не повивать, да и засиделись мы на больничных харчах. Вэн Чанга в силу далеко не молодого возраста, в качестве боевой единицы не рассматриваю. Нет, я, конечно, сто раз видел в китайских фильмах про кунг-фу, как древние стариканы давали прикурить всяким негодяям, но кино есть кино, а жизнь – штука другая. Тут нет монтажа, дублей и каскадеров, которые сделают за тебя суперсложный трюк. И вообще, какое к лешему кунг-фу, когда из тебя песок сыпется, лишь бы привел к логову оборотня, а там поглядим, чья возьмет, думаю, наша. Это я не нарочно храбрюсь, а знаю и точка. В квартал, где засел оборотень, выдвигаемся на рикшах. Только Вэй Чанг бежит впереди, низко пригнувшись. Как ему удается держать след, ума не приложу. Самой лучшей служебной собаке такое точно не по зубам. Чтобы вызывать меньше подозрений, держимся на расстоянии друг от друга. Сам Ляоян невелик, по сути, одна улица, длиной в 3-4 километра. Если не сходить с центрального проспекта и не углубляться в переулки, хватит 40 минут неспешной ходьбы, чтобы пройти из края в край. Повсюду десятки, если не сотни китайцев, снующих по грязным тропам и тропочкам, протоптанным между фанзами. Изредка попадаются европейские лица, В основном, военные, но порой встречаются и гражданские обыватели. Кого практически нет, так это представительниц прекрасного пола. Русских женщин в Ляяне мало, а китайцы стараются держать своих по домам. Ую, ую. Навстречу тащится арба, запряженная двумя тощими валами, сбоку идет погонщик в древней, сгнившей на теле рубахе. Ую-ую, орет на всю Ивановскую с хвостиком он. На голове у погонщика широкополая соломенная шляпа, из-под которой торчит жидкая коса, смахивающая на тонкий крысиный хвост. Внезапно Вэй Чанг замирает. Сердце охватывает спазм, что если он потерял след. Уф, слава богу. Китаец стремительно кидается в один из переулков, замирает напротив жральни, битком набитой его соплеменниками. От моего рикши за версту несет бобовым маслом и 100 лет немытым телом, но даже это густое амбре не в силах перебить ту вонь, что источает китайская столовка. Вэй Чанг подходит к нам, начинает говорить. Сухоруков внимательно выслушивает его. Тот, кто нам нужен, находится здесь. Вэй Чангу пришлось славно поработать, чтобы его найти. Как ему это только удалось? Здесь жутко воняет. Восхищаюсь талантами следопыта. Жандарм расплачивается с китайцем несколькими купюрами, тот стремительно исчезает. На наше счастье жральня стоит отдельно от остальных и относительно невелика в размерах. Даже нашему маленькому отряду по силам ее окружить. Оставляем одного из жандармов Сухорукова за старшего, а сами вместе с штабс-ротмистром и братьями Лукашинами идем к столовой. Гелеровский хочет идти за нами, но я прошу его остаться снаружи. Вдруг Вержбицкий решит уйти от нас огородами? Сначала заходим под навес, где за столиками кучкуются посетители заведения. Сразу оказываемся под пристальными злыми взглядами. От них хочется поежиться, но надо держать марку. Стоит выказать слабину, считай, все. Накинутся и разорвут на части. У Ляина богатая история на расправу с русскими. Не особо давно, всего 4 года назад, в июле 1900-го китайские боксеры казнили инженера путей сообщения Бориса Верховского. Его голову отрубили и повесили в железной клетке у западных ворот. Была и не менее кровавая расправа над другими его товарищами. Их тела были жестоко изуродованы и брошены гнить под палящими лучами солнца. «Нас тут явно не любят», — замечаю я. Сухоруков кивает. «Это взаимно. Я тоже не испытываю к ним большой симпатии. Направляемся к дверям». Проход преграждают сразу трое. Немолодые, но физически крепкие мужчины. В руках у них появляются ножи. Чего надо? Дай пройти, не то пожалеешь. Хмурится жандарм, делает шаг в их сторону, но китайцы стоят стеной. Иди отсюда, лач один, тебе не сего тут делать. Сам ты демон. Зло щурится Сухоруков и, кажется, не так уж далек от истины. Мой амулет дает о себе знать слабым жжением. Не могу понять, на кого он реагирует. На засевшего тут оборотня или на этих китайцев, а может на всех сразу. Хорошо, что револьвер заряжен серебряными пулями. Да, далеко не на всех тварей этого мира они действуют, но с ними как-то спокойней. Достаю его и наставляю на китайца, вступившего с нами в разговор. Считаю до 3 и нажимаю на спуск. Раз. Китайцы замирают, не веря, что я действительно так поступлю. Да я и сам пока что до конца в себе не уверен. Скорее, блефую. Будь передо мной явный враг, японский солдат или шпион, пальнул бы без тени сомнений, а тут все-таки гражданские. 2. Троица переглядывается, но не уходит с нашего пути. 2,5. А, хрен с ним. 3. Засаживаю пулю в ногу говорливому китайцу. Помереть не помрет, но на всю жизнь запомнит, что с русскими шутки шутить плохо. Сухоруков тоже оказывается на высоте. Двумя быстрыми и короткими ударами отправляет напарников подстреленного в глубокое беспамятство. Восхищенно смотрю на него. Не знал, что отечественным жандармам преподают что-то вроде боевого самбо моего времени. Не понимаю, с чего вдруг происходящее не нравится другим китайцам. Мне казалось, они увидели достаточно, чтобы сделать правильные выводы. Но, видать, такова человеческая природа. Люди учатся не на чужих ошибках, а на своих. Сделать еще выстрел физически не успеваю, ствол буквально выбивают из рук каким-то хитрым приемом. Вот зараза, прихожу в сущее бешенство. Видит Бог, я этого не хотел, но они сами напросились на неприятности. Хватаю за шкварник мелкого китайца, которому не повезло подвернуться под руку первым, запускаю ракетой в сторону его дружков. Не бросок, а прям мечта баскетболиста, трехочковый. В смысле, запущенный мной китаец сносит с ног сразу троих. Еще парочке безжалостно ломаю ноги и дроблю кости. Ну сами ж напросились. Теперь поздно жаловаться. Сбоку проявляется чья-то недовольная физия. Двигаю в нее локтем, физия убирается и, кажется, надолго. Впереди у нее визит к местному стоматологу и как минимум операция на челюсти. «Как-то так», — кричу я, — «как-то так», — рядом возникает небольшой вихрь, удается разглядеть Лукашина-старшего, который вертится елой и машет сразу двумя шашками, как вертолет лопастями. «Лукашин, ерш твою медь, не зацепи, само собой, ваш брать, не зачеплю». На секунду останавливается он и вновь обращается в мини-смерч. Его брат уже успел перекинуться в медведя, который с удовольствием крушит и рвет на части недруга. Коронный прием у него на загляденье. Поймать очередного китайца, приподнять и опустить спиной на колено. Короче, хрусти пополам. Заварушка заканчивается так же стремительно, как и началась. Через несколько секунд мы понимаем, что остались одни на поле боя. Это если не считать тех китайцев, которым сегодня конкретно не повезло. Но вроде обошлось без трупов. Двери в столовку заперты с той стороны, но Лукашин-младший выносит ее на раз-два, приложившись волосатым плечом. Само собой, от обмундирования его снова остались лишь жалкие остатки. Дальше нас ждет баррикада из столов, шкафов, скамеек и прочей рухляди, выдававшие себя за мебель. Откуда-то сверху на меня прыгает мелкая пигалица и пытается с дикими воплями вцепиться мне в глаза. Когти у нее длиной с велосипедную спицу, не представляю, как она обращается с ними в быту. Церемониться с ней я не собираюсь, да и собственное зрение мне дорого, так что перехватываю на лету ее выставленную лапу, слегка раскручиваю, чтобы придать скорость, и запузыриваю в окно. Пигалица вылетает на улицу вместе с хлипкой оконной рамой. Фанза двухэтажная. На первом собственно сама столовка, на втором нечто вроде номеров. Узенькие пенальчики комнатушки, в которых ютятся и по сути спят на голом полу гости заведения. Какими судьбами сюда занесло фронтоватого Вержбицкого? Меня только от одного вида этой халупы подташнивает, а нашего шляхтича по идее должно выворачивать наизнанку. Ага, вот и желающие ответить на мой еще не высказанный вопрос. Дом тряхнуло, в стене напротив образовался провал, а из него выглянула оскаленная звериная морда. Тигр-переросток преградил нам путь, в его янтарных безумных глазах нет ничего человеческого, только бездна, ярость и голод. Вержбицкий, ты давно не виделись, хроняка, усмехаюсь я. Гордеев, как ты меня нашел? В зверином обличии оборотню трудно даются человеческие слова, но разобрать, что он говорит, возможно. Теперь я ни капли не сомневаюсь, это точно Вержбицкий. Элементарно, ухмыляюсь я, ты воняешь как скунс. Револьвер пропал, остался где-то возле входа, искать времени не было, но у меня остается еще один козырь, заговоренный клинок. Ну что, гаденыш, готов сдохнуть по-настоящему. В первый раз ему удалось обмануть меня, прикинувшись трупом. Больше этот номер у него не пройдет. Гигантская кошка грациозно опускается на задние лапы. Догадываюсь, что меня ждет. Сейчас тварь подбросит вверх подобно распрямившейся пружине. Сжимаю клинок со всей силой. Ее хватит, чтобы нашинковать оборотня, превратить в кровавый фарш. Тигр открывает пасть. Как завороженный гляжу на огромные клыки, между которыми кнутом бьется толстый красный язык. Тварь издает оглушительный рев. Сейчас, ну же, отталкивается задними лапами, устремляется вперед, но в последний момент меняет траекторию прыжка, уходит немного правее, натыкается на стену, тут же перегруппировывается, мягко, как мячик, пружинит от нее и красивым прыжком огибает нас, оказавшись на спиной, а потом оборотень исчезает. С улицы раздаются крики, пальба, стремглав несемся вниз, выскакиваем из фанзы. Нашим глазам предстает не самое аппетитное зрелище. Растерзанный жандарм, тварь когтями буквально сорвала с него лицо, теперь вместо него какая-то каша из мяса и костей. Неподалеку стоит Гилеровский, ствол его револьвера дымится. Николай Михайлович, простите, я его упустил. Ничего, Владимир Алексеевич. «Не надо себя винить, уничтожим этого монстра в другой раз», — ободряюще произношу я. «Полагаете, он будет, этот другой раз, обязательно». Оставляю жандармов заниматься привычными делами, обыском помещения и допросом тех, кто не успел от нас смыться. Находок много, включая несколько чемоданов с фальшивыми рублями, офицерский мундир с погонами капитана интендантской службы. Но больше всего Сухорукова заинтересовывают какие-то бумаги, найденные в логове оборотня. Штабс-ротмистра аж трясет, могу полюбопытствовать, что в них. Бросаю взгляд на бумаги через его спину я. Перед глазами какие-то иероглифы, так что прочесть при все желании не могу. Сухоруков поворачивается ко мне, сначала хмурится, но потом его взгляд проясняется, а губы растягиваются в улыбке. Пожалуй, вы заслужили получить ответ на ваш вопрос. Если я правильно понял, японцы готовили в Ляяне восстание против нас. Тут детальный план и список заговорщиков. Нам крупно повезло, Николай Михайлович. Еще немного, и в городе бы началась резня. Я обязан доложить о находке господам Алексееву и Куропаткину. Один лача, прозвание русских у китайцев на тот момент. Транслитерация санскритского слова ракша, демоны, преследующие людей. Глава 17. Ваше высокопревосходительство, ротмистр Гордеев по вашему приказанию прибыл, козыряю и одновременно щелкаю каблуками. Наместник и командующие улыбаются в бороды. На столе перед Куропаткиным сабля с золоченым эфесом и орден святого Владимира с мечами. Николай Михайлович, не держите на меня зла, лицо Куропаткина полно искреннего раскаяния, я был неправ, поддавшись мгновению гнева и заставив вас вернуть заслуженные награды. Мы с Евгением Алексеевичем убедились в вашей безусловной честности, мужестве и преданности государю. Они ваши, по праву. От всего сердца благодарю. Кажется, теперь понимаю, почему Куропаткина так любит простые солдаты и офицеры. И с таким авторитетом просрать войну, но это в моей истории Куропаткин сдал Ляян, а потом и Мугдин. Здесь же Ляян остался за нами. Чем черт не шутит, не откажите старику в любезности. Да, ваше высокопревосходительство, выпейте с нами чаю, почту за честь. В руках командующего звонит колокольчик. Тут же отворяется дверь, появляется адъютант Куропаткина с подносом. Голубчик, чаю на всех. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, громко щелкает каблуками адъютант. Капитан ловко накрывает на стол. Блаженно вдыхаю запах. Ароматные цвета темного янтаря чая исходит паром в стаканах с серебряными подстаканниками, плошки с медом и каким-то темным вареньем, вазочка с сушками с маком, фарфоровая китайской работы сахарница с колотым кусковым сахаром, синеватым на сколах. Адъютант исчезает за дверью. Куропаткин делает приглашающий жест. Как говорится, чем Бог послал. Аккуратно, стараясь не звякнуть ложечкой, мешаю горяченный чай. У отцов-командиров на мой счет явно какие-то свои планы, иначе просто вернули бы награды кругом, шагом марш. Что думаете о нынешней кампании, ротмистр? Нарушает молчание Алексеев. Ваши. Мы здесь вне строя, так что давайте без чинов. Слушаюсь. Евгений Иванович, я простой офицер. Но, если, по-простому, то случившееся под Ляяном иначе, как победой не назовешь. И надлежит сделать все, от нас зависящее, чтобы этой победой открыть череду других побед и выиграть кампанию, поставив взорвавшихся японцев на место. Полагаю, сделать это непросто, но возможно. Наместник смотрит на командующего с таким видом, словно высказывает ему, своему вечному сопернику, вот, а я что говорил? Куропаткин считывает посыл. С громким хрустом ломается сушка в его сильных пальцах. Вы правы, мой друг, в настоящее время окончился первый, так сказать, подготовительный период войны. Вместе с ним окончился период наших тактических отступлений, и надо сознаться, некоторых неудач. Куропаткин вонзает взгляд в наместника, будто продолжая давний спор с Алексеевым, когда после дождей все подсохнет, начнется второй период, период наступления, а пока антракт. Но японцы успеют укрепиться на новых позициях, пополнить свои поредевшие ряды, создать резервы, усилить давление на порт Артур, удивляюсь я. Мы тоже не сидим на месте, ротмистр, довольно сухо отвечает командующий. У вас есть конкретные предложения? Ваш рейд по тылам противника, Николай Михайлович, на многих произвел впечатление. Вот и Алексеев вступил в разговор, но какими силами его повторить? От вашего эскадрона особого назначения осталась буквально горстка солдат. Эскадрон можно восстановить. Я и большая часть моих уцелевших товарищей готовы с утра до ночи заниматься боевой учебой с новым личным составом. Но мы были бы гораздо эффективнее, если бы занимались разведкой и диверсиями, а не затыкали дырки в окопах. В сердцах выкладываю я. Куропаткин задумчиво барабанит пальцами по столу, он явно хотел резко мне возразить, но сдержался. Алексей Николаевич, признаю, дырку в окопах своим эскадроном я затыкал по собственной инициативе. Мне казалось, того требует непосредственная оперативная обстановка и риск прорыва японцами наших позиций. Да, Похоже, именно это мое решение хотел мне только что поставить в упрек командующий. Зато Алексей Николаевич вмешивается вновь в разговор наместник. Благодаря самоуправству нашего героического ротмистра, удалось избежать столь опасаемого тобою седана. Окружение нашей армии было бы катастрофой похлеще седана. Тебе надо больше доверяться своим офицерам и рядовым. Куропаткину есть что сказать, но пока он переходит на дипломатичный тон. Евгений Иванович, давай оставим наши разногласия для разговора наедине. Зачем смущать нашего гостя? Я, конечно, знал, что отношения между Куропаткиным и Алексеевым далеки от идеала, но, чтобы настолько. Куропаткин поворачивается ко мне с любезной улыбкой. Думаю, ротмистр, что мы можем раскрыть вам наш план этой кампании. Говори за себя, Алексей Николаевич. Алексеев морщится, словно заживав целиком лимон. Мы отдаем должное героизму наших солдат и офицеров, вашему личному мужеству, Николай Михайлович. Однако сражение под Ляином не имеет решающего значения, и даже оставление нашей армии этого города ничего не изменило бы в плане кампании. Ляян – прекрасная позиция, но он – лишь одна из позиций только. Позвольте, ваше высокопревосходительство, от лица, так сказать, окопного офицера, давайте, Николай Михайлович, властно вмешивается в разговор наместник. Солдаты и офицеры вступали в эту войну с глубоким убеждением, что наша победа над японцами – лишь вопрос времени, начинаю я. Верно, с улыбкой замечает Куропаткин. Я неизменно твержу, война должна кончиться только нашей победой. Никто из нас ранее этой победы не попадет домой. И победа наша с подходом подкреплений несомненно. Плечо великовато, разбавляю пафос его слов я. Что, хмурится генерал? Позвольте, я на карте. Куропаткин кивает, хотя и недоволен, что я уперся и не пляшу под его дудку. Пожалуйста, благодарю вас. Подхожу к карте на стене, показываю карандашом на однопутную нитку Транссиба, до центральных губерний России, откуда, собственно, идет снабжение фронта боеприпасами, вооружением и пополнениями, 7000 верст, при том, что через Байкал составы приходится перегонять паромами, а это время на загрузку и выгрузку, это до полка в сутки. У японцев же до корейских портов пароходами всего ничего, и враг может доставлять к театру боевых действий по 2-2,5 дивизии. Наш флот в состоянии пресечь это, вскидывается уже наместник. Почему же он до сих пор это не сделал? Ох и попал я в больное место, желваки на скулах и Куропаткина, и Алексеева так и заходили. Эскадра Рожественского уже в пути, гудит в бороду наместник, вступаясь за своих, флотских. А если ее ждет неудача, у вас есть резервный план? Потому, как побагровел Куропаткин, и засопел Алексеев, понимаю, что изрядно перегнул палку. Надеюсь, дальше фронта не пошлют. Алексеев прокашливается. Знаете, ротмистр, мне вас аттестовали, как большого оригинала. Но, чтобы настолько. Похоже, пора линять, пока снова на губу не отправили. Привстаю, но меня останавливают. Николай Михайлович, тон Куропаткина кажется спокойным и даже доброжелательным. Хотя, мамой клянусь, за время нашего разговора он готов был меня пару раз растерзать в клочки за дерзость. А как бы вы поступили на моем месте? Сколько накоплено резервов? В живой силе и боеприпасах? Вопросом на вопрос отвечаю я. Для решительного победного удара надобно 500 000 солдат. Я готов отступать даже за Харбин для генерального сражения. Японцы растянут коммуникации. У них уже чувствуется усталость от войны. Они призвали в строй почти 1 000 000. Это предел их мобилизационных возможностей, а потеряли погибшими и ранеными около 100 000, это численность их армии мирного времени. Мы перевели многие письма из дома, найденные на убитых японцах. Там сплошные жалобы на тяготы войны для мирного населения, рост цен, налогов. В армию призывают призывников следующего, 1905 и даже 1906 года. При отступлении за Харбин японцы воодушевятся своими победами. Настроение же наших бойцов упадет до 0. Армии нужна победа. Порт-Артуру нужна надежда. Победа нужна стране. Или вы полагаете, что Россия не несет тех же тягот войны в тылу, что и японцы, о которых вы, ваше высокопревосходительство, мне так красочно живописали? Оба высокопревосходительства молчат, ожидая продолжения. Тем более, что на вопрос Куропаткина я пока так и не ответил. Я бы употребил время, оставленное природой, в распутицу наступать нельзя. Вы совершенно правы, чтобы формировать несколько ударных кулаков, и как только установится благоприятная погода, устроить японцам тот самый седан, используя для этого наиболее мобильные части. И как вы добьетесь мобильности? Основной род войск у нас – пехота. Конные атаки на подготовленные позиции – безумие. Прорыв линии обороны осуществляется пехотой, господин генерал, а затем в прорыв вводятся мобильные части, конница при огневой поддержке тачанок. И эти соединения и осуществляют удары по тылам противника, сея панику и разрушение. Повисает пауза. Куропаткин так и сверлит меня взглядом. Молчит и Алексеев.